Глава 14. К вечеру Сергей Бабкин окончательно извелся. Им никто не звонил, ни ему с Макаром, ни Маше с Костей, и дом погрузился в ожидательную тишину. Маша, накормив их ужином, снова уселась за компьютер и лишь сердито глянула на него, когда он попытался ее отвлечь. Костя валялся на диване с книжкой, наслаждаясь бездельем, санкционированным старшими. Илюшин, разрисовав десяток альбомных листов, собрался уезжать. Сергей мучительно пытался понять, что же гложет его весь вечер. Откуда-то он знал, что дело вовсе не в угрозе, исходившей от Тагоева, и даже не в той неопределенности, которая ожидала их в ближайшие несколько дней. Дело было в другом. После нескольких мучительных попыток нащупать правильную дорогу, выводившую его к ответу, он, кажется, почти понял, в чем именно. Во взгляде девочки, которая назвала Бабкина доброй феей и провела прохладной рукой по его горлу, было что-то такое, чего ему в тот вечер стало не по себе. Ощущение было такое, будто на него смотрела не 20-летняя девушка, а кто-то другой, куда старше и опытнее ее, а главное, отвратительнее. Как если бы за этими глазами в глубине темноволосой головки пряталось маленькое чудовище, управляющее телом Юлии Сахаровой, словно пришелец из «Людей в черном». Только пришелец был трогательный, а в том, кто рассматривал Бабкина странными глазами, ничего трогательного не было. «Серег, что с тобой?» Макар стоял в прихожей, уже готовый выходить, и внимательно смотрел на друга. «Фантазия!» – неуверенно сказал Бабкин. «Фобия! Слишком много художественных фильмов смотрел». «Не стоит. Смотри документальные. Они тебе больше подходят». Сергей ухмыльнулся, но тревога в душе только усилилась. Интересно, что Сахарова испытала после того, как найденный ею парень отказался убить старуху? В том, что он откажется, Бабкин почти не сомневался. Прыщавый парень с наглым взглядом был трусом. Должно быть, она просто взбесилась, но 20-летней девчонке без связи не так просто найти человека, готового убить кого-то по ее просьбе. До чего страшно разозлилась, должно быть, эта маленькая сучка с ненормальными глазами. Он не удивился бы, если бы она сама пришла за ним, чтобы пристрелить его в отместку за то, что он сорвал ее план. Не исключено, что так она и сделает. Сумасшедшая тварь. Бабкин вдруг решился. «Постой. Я с тобой». «Куда? Оставайся дома». Сергей упрямо покачал головой и присел на корточки, шнуруя обувь. «Хочу заехать к Конецкой». Он застегнул кобуру, проверил пистолет. «Прямо сейчас? Какая необходимость ехать к ней в половине десятого? Хочешь предупредить ее? Предупреди завтра. Можно просто позвонить, в конце концов». «Ну да. Позвонить и сказать: здравствуйте, ваша внучка хочет вас убить. И быстренько повесить трубку. Поехали, подброшу тебя до метро». Василий подъехал к знакомому дому и притормозил, высматривая место, где можно оставить машину. Жара, душившая его весь день, к вечеру окончательно накрыла горячими ладонями, как пойманную бабочку. Трепыхайся, не трепыхайся, не улетишь. Бабочка, блин, 100 килограммов живого весу. И еще усталость. Ему пришлось снова съездить к Мешкову, чтобы окончательно удостовериться в правильности своей догадки. И трехчасовой путь дался Ковригину нелегко. Какая, к чертовой матери, догадка. Так оно все и было. Никаких больше загадок и догадок. Он выматерился, сплюнул в открытое окно. Пот стекал по лбу. Подмышки были мокрыми, и рубашка, слишком плотная для такого жаркого дня, тоже промокла. Приподняв локоть, Василий оглядел серое расползшееся пятно и скривился. «Вонять будешь, как свинья, Ковригин. Большая жирная свинья. Бегом заняться, что ли?» Возле подъезда, где снова крутились знакомые ему мальчишки-велосипедисты, он остановился и перевел дух. Солнце, макнувшее свой нижний край в море высоток, словно передумало садиться и застыло, окруженное дрожащим воздухом. Слабый ветер высушил пот, и Василий почувствовал себя лучше. Правда, по-прежнему не слишком хорошо для разговора, который ему предстоял. «Выпить бы». Он с тоской облизнул губы. В бардачке лежала бутылка, в которой на дне еще оставалась пара-тройка глотков воды, но мысль о гадкой теплой минералке вызвала у Ковригина физическое отвращение. Мохито. Ледяной мохито. Мелкий раскрошенный лед, который хрустит и шуршит под соломинкой. Свежая мята, зеленеющая подо льдом. Черт с ним, пусть он будет безалкогольным. С мыслями о коктейле он вошел в подъезд, поднялся на лифте. Плестись по лестнице сейчас было выше его сил. И позвонил в дверь. К счастью, Лена открыла сама, в простеньком халатике до колен и тапочках на босу ногу. Возле ног ведро, в котором плавает тряпка, рядом стоят пакеты, набитые старыми вещами. Волосы она заплела в две коротенькие косички, от этого выглядела моложе. «Вася!» Глаза ее расширились. «Господи, что случилось?» «Привет, со мной все в порядке. Ленка, нам нужно поговорить». «Но что?» «Не хочу здесь объяснять», — вполголоса сказал он. «У меня внизу машина. Или можем просто постоять возле дома. Лен, пожалуйста». «Ну же, соображай быстрее. Если сейчас выйдет твоя мамаша, конец любому разговору». Он занервничал в виде ее недоверия и почувствовал, что злится. Хотя злиться на нее было никак нельзя. Она свела тонкие брови, рассматривая его, и, кажется, пытаясь принюхаться. «Ты что, пьяный?» «Лена, кто там?» – раздался из дальней комнаты приглушенный голос Ольги Сергеевны, и Ковригин почувствовал, что близок к панике. «Он с ней не справится». «Твою мать, Лена! Нет, я не пьяный. Можешь ты один раз в жизни сделать то, что я прошу, а? Как будто я хочу, чтобы ты из окна выпрыгнула. Мне всего лишь нужно кое-что тебе сказать». Она побледнела, когда он выругался. Но, как ни странно, подействовал на нее именно это. Прежде Ковригин никогда при ней не ругался. «Хорошо, подожди, я переоденусь». «Некогда переодеваться». Он схватил ее за руку, решительно ведя за собой, и она едва не споткнулась в ведро с водой. «Сити не такое сожрет». «Что? Зачем ты? При чем здесь Сити?» «Классику нужно знать, дружок. Закрой дверь на ключ и скажи маме, что пошла выносить мусор». «Лена, а с кем ты разговариваешь?» «Сейчас же!» – прошипел Василий. Она замялась, и несколько секунд ему казалось, что его предложение соврать матери заставит ее передумать. Но затем она решилась. «Мам, нужно выкинуть мусор!» «Только не в мусоропровод!» – подсказал Ковригин. «А в мусорный бак!» «Только не в мусоропровод!» – повторила Лена, повысив голос. «Он засорился, я спущусь вниз!» Ковригин схватил один из пакетов, ручки которого были завязаны узлом, дернул ее за руку и, прежде чем удивленная Ольга Сергеевна выглянула из комнаты, захлопнул за ними дверь. Посадив Лену в машину, он отъехал за соседний дом, в тень яблоневых деревьев. Здесь было прохладнее, и Василий перевел дух. Одна тапочка с ее ступни упала, и Лена, поджав под себя босую ногу, повернулась к нему. «Васька», — сказала она прежним голосом, а не тем закрытым, чужим, которым разговаривала с ним в последнее время. «Какого? Что ты устраиваешь? Нет, скажи, ты пьяный, да? Пьяный?» Ковригин посмотрел на нее. «Ты перестала писать книги, потому что с прототипами твоих героев случалось то же самое, что с героями?» Без предисловия спросил он. Лицо ее изменилось. Слабый румянец, появившийся на щеках, как только она его увидела, схлынул, в глазах мелькнуло отчаяние загнанного зверька. Она непроизвольно сжала пальцы в кулаки так, что бугорки костяшек побелели, и ее реакция лучше любых слов показала Ковригину, что он прав. «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Проследил судьбу твоих персонажей и людей, с которых ты их списывала». «Зачем? Как ты догадался, что это нужно сделать?» «А ты как догадалась?» – вопросом на вопрос ответил он. Она расслабилась, и руки ее безжизненно упали. Лицо на несколько секунд стало совсем детским, и Ковригин будто воочию увидел маленькую девочку, прячущуюся в свой домик. Как узнала? Голос ее был тих и невыразителен. Очень просто. О первом случае проговорилась мать. «Помнишь Николая Евсеевича?» – сказала она как-то вечером, вернувшись из школы. В тот день лицо у нее было усталое. «Они меня выжили», – говорила Ольга Сергеевна о своих учениках в подобных случаях. И Лена поняла, что это как раз такой случай. Ее маму выжили. «Конечно, а что?» «Он сегодня попал в аварию». Лена ахнула, но по сокрушенному лицу матери поняла, что все обошлось. Если бы ее бывший тренер покалечился или, не дай бог, погиб, выражение у матери было бы совсем другое, без этой ноты сожаления. «Не выдержал бедный Николай Евсеевич», – кивнула мать, подтвердив ее опасения. «Как это говорят, развязал, да?» «Не может быть». В душе Лены сочувствие смешалось с острой брезгливостью. В следующую секунду к ним добавился стыд за саму себя. «У него, наверное, что-то случилось. Мам, а ты откуда знаешь?» «Да ничего у него не случилось», — крикнула Ольга Сергеевна из ванной, и шум воды заглушил ее последние слова. «Что?» «Его соседка сказала, что ничего серьезного в жизни Николая Евсеевича не происходило». Она появилась в коридоре, промокая руки полотенцем. «Я случайно обо всем узнала». Представляешь, позвонила ему, чтобы спросить его совет по одному вопросу. А соседка оказалась в квартире Мешкова. То ли за кошкой ухаживала, то ли собирала вещи ему в больницу. Вот она мне и рассказала. «Надо его навестить», – не задумываясь, сказала Лена. «Ох, мам, как жалко его». «Жалко, да. А представь, что бы случилось, если бы он не в столб въехал, а в другую машину. Или в детей на остановке. Помнишь тот случай пару месяцев назад?» Лена помнила. Вдрызг пьяный парень, сидевший за рулем джипа, вылетел на остановку неподалеку от их дома и сбил насмерть четверых людей, троих подростков и беременную женщину. «Можешь считать меня жестокой», – добавила Ольга Сергеевна, – «но я к нему не поеду. Что хочешь со мной делай, но не верю я тому, что человек не может удержаться от выпивки, если захочет». И Лена не поехала тоже. К тому же ее кольнуло несколькими часами спустя. Поначалу это пришло в виде смутного ощущения, что новость оказалась неприятной не только потому, что жалко несчастного Мешкова, но сформулировать это четче она не смогла. И только засыпая, вдруг поняла, что Николай Евсеевич повторил судьбу старика, запойного пьяницы, которого она описывала с такой же нежностью и грустью, с какой относилась к самому тренеру. От этой мысли Лена тотчас проснулась. Беспокоиться было не из-за чего. Да, совпадения, каких только совпадений не бывает в нашей жизни, но ей стало не по себе. Она снова попыталась уснуть и уже провалилась в дремоту, но в этом полусне перед ее глазами запрыгали строчки. Строчки собственного текста. Текст почему-то менялся, смысл его ускользал от нее, и она никак не могла прочитать то, что сама написала. Рассердившись, Лена встала, разыскала небесный колодец и открыла собственное описание трагедии, случившейся с второстепенным героем романа. Иваном Трофимовичем. Это было лишнее, конечно же. Как только сон слетел с нее, она окончательно вспомнила все, что придумала для старика. Захлопнув книгу, Лена вернулась в постель и, сказав себе, что завтра же навестит Мешкова, уснула. На следующий день у нее нашлись дела, потом свалились проблемы со здоровьем матери, и когда Лена вспомнила про тренера, навещать его в больнице уже не имело смысла, старик давно вышел оттуда. Она все меньше хотела ехать к нему, но смутное чувство долго тянуло, толкало ее, утверждало, что она должна проявить хотя бы минимум внимания к Николаю Евсеевичу. В конце концов позвонить ему, раз уж ей было лень ехать на другой конец города. И Лена почти решилась сделать это, но тут ее ударило новостью об Эльзе Гири. Конечно, она была не Эльза и уж подавно не Гири. Лена не знала, как зовут эту девчонку с разбойничьим взглядом и привычкой подворачивать джинсы. Одну штанину всегда чуть выше другой, и от чего-то неизменно левую. Но имена были не важны. Она видела ее, отчетливо, как всегда, видела своих героев, на носу корабля, переодетый в мужскую одежду, с волосами серебрящимися от брызг, с хулиганской ухмылкой на загорелом лице. Такое она очутилась и в ее книге. О том, что девчонка-роллерша едва не убилась в парке, ей рассказал сосед. По утрам он выгуливал глуповатого Чау-Чау, и Лена частенько останавливалась перекинуться с ним парой слов, подозревая, что когда-то и он окажется в одной из ее историй, возможно, даже вместе с собакой. Когда он сказал «врезалась в дерево», Лена почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Прежде ей казалось, что это фигуральное выражение, но теперь она убедилась в том, что это не так. Мягкую пружинящую почву, на которой отпечатались собачьи следы, словно потянули вниз и вбок. И ноги у Лены тоже поплыли следом за землей. Чтобы не упасть, она схватилась за собаковода и поймала его смущенный взгляд. «Как врезалась!» – пересохшими губами выговорила Лена. «Отчего?» Он встревожился, глядя на ее лицо, и стал спрашивать, хорошо ли она себя чувствует. Это все было не то и не о том, и с испугавшей его настойчивостью Лена повторила свой вопрос. Тогда сосед рассказал ей все, что знал, а знал он не так уж и много. Лишь то, что роллерша сильно покалечилась, едва не погибла, а все потому, что не смогла вырулить на дорожке и объехать какого-то мужчину. «Да не беспокойтесь вы так», – приговаривал сосед. «Она жива, а переломы – дело такое, излечимое». Прощавшись с соседом, не в силах выдерживать его сочувственный взгляд, конечно, откуда ему было догадаться о том, чем вызваны ее расспрос и тревога, Лена вернулась к себе, но не смогла дойти до квартиры и опустилась на пыльные лестничные ступеньки. Как же так? Сначала один, затем другая, и с такой беспощадной, пугающей точностью. В центре Москвы неоткуда было взяться кораблю, но зато в избытке росли деревья, которые вполне могли исполнить роль скал в том, что касалось столкновений и близко прошедшей смерти. Николай Евсеевич не ездил верхом, но водил машину. Сложно представить образ ближе. Лена поймала себя на том, что в панике пытается подсчитать, сколько героев умерло в ее книгах. Искалечилась, поломала свою жизнь. Раздавая выдуманные жизни, щедро наделяя их горестями и радостями, резвясь, как ребенок с игрушкой, кому еще она испортила реальную судьбу? «Ты сошла с ума», — отдернула себя Лена. «У тебя мания величия. Так не бывает». Но в мыслях всплыло интервью известного писателя, которого Лена очень любила. «Описывая своих близких, я никогда не выдумываю для них ничего плохого», — сказал писатель. «Есть во мне глубокий суеверный страх перед пересечением этих, не пересекающихся на первый взгляд параллелей, жизни реальной и жизни книжной. Нам и впрямь не дано предугадать, как слово наше отзовется, но не только в том смысле, какой вкладывал эту строчку поэт. Было дело, когда в жизни моей семьи происходили совпадения настолько пугающие, что не стоит даже рассказывать об этом, чтобы не прослыть сумасшедшим. Я больше не хочу рисковать». Сидя на ступеньках, Лена чувствовала, как ее колотят, но не могла понять от чего. От того, что стены подъезда пропитаны холодной сыростью, или от того, какая картина ей представилась. Надо выяснить об остальных, а вдруг и они тоже. Но выяснить это было невозможно. Не технически. С этим у Лены как раз не возникло бы проблем. Профессия журналиста давала определенные преимущества в этом отношении. Но она испытывала страх, граничащий с ужасом. Страх выглядел как строчка на белой, будто присыпанной снегом странице, и начинался со слов «А что если?». В тот раз она заставила себя успокоиться. Выпила валерьянки, посмотрела хороший фильм, прогулялась по любимой Остоженке. Набор нехитрых средств помог ей. Она уверила себя в том, что имеет дело с совпадением. Такое прекрасное слово – совпадение. Оно объясняет почти все, что вообще поддается объяснению. Разве не высок риск столкнуться с случайным прохожим у девушки, которая носится как безумная по всему парку, нацепив наушники? Разве не закономерно, что старик, много лет державшийся и не выпивавший ни капли водки, в один печальный день вдруг сорвался? Должно быть, ее подсознание подсказало наиболее вероятный жизненный сценарий для каждого из ее персонажей. Все дело в ее знании людей. Именно так. В знании людей и совпадении. Больше ни в чем. Она в это верит. Почти верит. Некоторое время Лена держалась этой мысли и постепенно ее стала отпускать. В один прекрасный день, написав сцену, которая ее саму привела в восторг, она даже позволила себе с улыбкой вспомнить свой страх и посмеяться над собой. Сцена удалась. Герой, несчастный в любви, осознав, что жизнь больше не принесет ему радости, решился уйти на войну и в первом же сражении был смертельно ранен случайной пулей, по иронии судьбы и замыслу автора, выпущенной его более удачливым соперником. Сцена получилась глубоко трагичной, как и задумывалось, и Лена была почти счастлива, ей все удалось. Ощущение волшебства, когда ниточка, свитая из произносимых ежедневно слов, вдруг сама собой сплеталась в ковер-самолет, уносящий Лену в другие страны и времена, сегодня было на редкость сильным. В такие минуты она остро чувствовала, какой неправильной жизнью жила до того, как начала писать, и как невероятно ей повезло, раз теперь у нее есть такая возможность. «Я везучий человек». Она улыбалась, поставив точку в абзаце, улыбалась, выключая компьютер, и продолжала улыбаться, встретив мать после работы. «Ужасная история на днях случилась», — сказала Ольга Сергеевна, поставив пакеты с продуктами на пол. «Помнишь вашу учительницу химии? Она упала под поезд, едва жива осталась. Толпа в метро — страшное дело, просто страшное. Ведь толкнут не заметят, и никто не поможет. У нас в школе собирают деньги на ее лечение. Говорят, то ли у нее ноги отнялись от страха, то ли их повредило последним вагоном. Ох, что ж такое творится?» Лена отчетливо запомнила, что в ту секунду смотрела не на мать, а на пакет, стоявший на полу. В нем просвечивала книга с размытой женской фигурой на обложке. А в следующий миг ей показалось, что это она внутри пакета, не может дышать под белым полиэтиленом, не может разомкнуть губ, к которым намертво прилипла пленка. Лена закричала и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, перепуганная до смерти Ольга Сергеевна хлопотала вокруг нее, собираясь вызвать скорую помощь. Лена еле ее отговорила. Она что-то соврала матери о причинах обморока, не думая о том, насколько убедительно звучит ее вранье. У нее не было на это сил. Все мысли, чувства словно сконцентрировались вокруг одного воспоминания. Вот она придумывает героиню, которая должна стать жертвой в новой книге «Кошачий глаз», и вспоминает о своей учительнице, которая давно не работала в школе. То, что надо. Тихая, беззлобная, не сердящаяся даже на самых отъявленных хулиганов. Идеальная жертва, вызывающая сочувствие у самой Лены, а значит и у читателя. И учительница оказалась в истории, которая для нее заканчивалась очень печально. Лене было жаль свою героиню, очень жаль, но по сюжету ее смерть была необходима. И потом это было так жизненно. Лена плохо помнила, как провела следующие несколько дней. Во втором воспоминании она видела себя, бредущей по скверу в каком-то сомнобулическом состоянии, окруженной призраками убитых ею людей. Теперь она не могла сказать, кто из них был живым, а кто выдуманным. Судьба щелкнула ее по носу, но она не поняла этого, и тогда ей преподали второй урок. Но даже после этого ее самонадеянность одержала верх, и она вывернула ситуацию наизнанку, ухитрившись приписать себе лавры читателя человеческих жизней. В наказание за это следующий удар оказался таким, что сбил ее с ног. «Я едва не убил ее», — думала Лена, и образ Веры Алексеевны сливался в ее воображение с настоящей учительницей. «Своими руками, мыслями, фантазией. Господи, я чудовище!» Я не хотел, чтобы мои подозрения сбылись, и оттолкнул их от себя, хотя в глубине души всегда знала, что это правда. Кто еще умер по моей вине? Призраки неслись рядом с ней, умоляюще заглядывали в глаза, и каждый просил переписать их судьбу так, чтобы их ждало счастье. Ночью они пришли снова, и Лена несколько раз просыпалась в холодном поту, сдерживая крик. «Господи, что она наделала? Что она наделала?» С утра она зарылась в воспоминания других авторов. Многие из них намекали на то, что написанное ими имеет обыкновение сбываться, а некоторые говорили об этом прямо, как тот писатель, один из ее любимых. Почему я не обращала внимания на это раньше? Я знала, знала, но заставила себя закрыть глаза. Мои книги были важнее, чем жизнь живых людей. Это была правда. Словно молох, пережевывающий одну жертву за другой, она питалась чужими судьбами. Сколько их, этих жертв? 5, 10? В каждом ее романе кто-нибудь погибал, кого-то предавали, кто-то предавал сам, терял любимых. Лена едва не застонала. Если бы можно было писать книги, в которых все счастливы и живут вечно, но это невозможно, а значит, выход только один. Она стерла начатую главу новой книги и уничтожила все записи, помогавшие ей в работе. Панически боясь узнать о ком-то еще, кто стал жертвой ее стремления заимствовать персонажа из окружающего ее мира, Лена специально старалась обходить молчанием все темы, которые могли вывести ее на судьбу прототипов. Словно в отместку, ее дар выдумывать истории из ничего иссяк. Даже когда Лена попыталась сочинить что-то о выдуманных персонажах, полностью выдуманных, слепленных на скорую руку из обрезков книжных героев, у нее ничего не получилось. В том месте, где открывалась когда-то дверь в другие миры, теперь была даже не стена, пустота. И от этого Лена ощущала себя как человек, у которого отняли способность дышать, но он почему-то остался жив, хотя ему постоянно хочется вдохнуть, а у него не получается. Еще она боялась, что если проговориться кому-то о том, что случилось, то закончит свои дни в сумасшедшем доме. Писательница считает, что ее божественный дар обернулся дьявольской стороной. Она словно воочию видела заголовки в газетах. Ни один нормальный человек ей не поверит. Писателей не стоит принимать в расчет. Они сами люди далеко не здравомыслящие. Она никому ничего не сможет доказать. И не станет. Но сделает все, что в ее силах. Остановится, пока не поздно. И будет верить, что никто не погиб по ее вине. Потому что если не верить в это, то жить будет совсем невыносимо. Василий дослушал ее прерывающийся сбивчивый рассказ. Когда она замолчала, он немного подождал, не будет ли продолжения, но она больше не говорила ни слова, а только сидела, сжавшись в своем нелепом халатике. Вторая тапочка тоже свалилась с ее ноги, пристроилась рядом с первой. Веселенькие тапочки. Они странно не сочетались с ее рассказом, как не сочетались две косички, цветы на халатике, босые пятки, одна из которых была в чем-то испачкана. Разве можно с босыми ногами рассказывать о неприятных вещах? «Мохито», в который раз за этот вечер, подумал он. И хорошо бы настоящего, с ромом. Василий пообещал себе, что когда все закончится, он поедет в ближайший к дому бар и выпьет 4 порции мохито в одно рыло, а может даже 5. Но это будет потом. А теперь нужно сделать то, зачем он приехал. Рассказать ей. «Лен, вот что. Ты никогда не задумывалась над тем, что могло заставить тебя прекратить писать книги?» Она смотрела на него без выражения, и он понимал, что сейчас ее здесь нет. Она там, идет по скверу, переживая заново все то, через что прошла тогда, и призраки кружат вокруг нее, плача, как ночные птицы. «Мало что могло бы, я думаю», — ответил он вместо нее. «Даже если бы тебе предложили самую прекрасную работу, ты бы отказалась. Тебе нравилось писать книги, правда?» Она даже не кивнула. Ковригин был не уверен, что она вообще его слышит, но сегодня ему нужно было достучаться до нее во что бы то ни стало. «Только бы не стукнуть так, чтобы ей снесло крышу», — с невеселой усмешкой подумал он. «Тебе нравилось писать книги?» — неторопливо повторил он. «У тебя богатая фантазия. Даже слишком богатая, я думаю. Если бы кто-то решил, что нужно заставить тебя перестать писать, он бы использовал это в первую очередь. Твою фантазию, да». Никакой реакции, но она хотя бы смотрела на него. Правда, прочитать, что там в глубине ее глаз, он не мог. И если бы он решил это сделать, то весьма подходящим для него оказался бы тот факт, что ты из рода писателей и воров. Крадешь характера и образы. Подсматриваешь же в жизни и уносишь в клювике, ага. Она шевельнулась, и Ковригин неожиданно ощутил, что в нем поднимается злость. Он очень давно не испытывал злости, во всяком случае такой, которая собиралась накатить на него волной. Он чувствовал ее, как хороший пловец, стоя на берегу, чувствует приближение зеленой водяной стены, еще невидимой глазу. «А если тебя испугать, а? Взять и убедить в том, что придуманные тобой истории сбываются на самом деле. Это не так сложно устроить, как тебе кажется. Или тебе ничего не кажется?» «Я не...» «Конечно, ничего, поскольку ты над этим даже не задумывалась. Но если употребить на решение этой задачки хотя бы немного ума, ума, а не воображения, потому что воображение для таких задач противопоказано, то можно найти простой ответ. Совсем не сложно, вот какой ответ. Достаточно выбрать несколько твоих литературных героев и организовать все так, чтобы с ними что-то случилось. Не обязательно даже буквально следовать тексту книги. Ты сама додумаешь все, что нужно. Эльза Гири разбивается на скалах? Так давайте найдем парня, который за небольшую мзду согласится сбить девчонку, с которой списана эта несчастная Эльза. Перелом ноги и пара сломанных ребер. Слегка преувеличенное описание трагедии. Не специально, лишь из-за сработавшего испорченного телефона. И вот ты веришь в то, что почти на твоих глазах случилась катастрофа. Корабль разбился, все погибли. Ковригин, что ты несешь? Он почти обрадовался тому, что она закричала на него. Наконец-то она была здесь, в машине рядом с ним, а не бродила где-то в прошлом. И хотя страх по-прежнему сидел в его глазах, он уже начал перерождаться в другой страх. Ты ведь ни от кого не скрывала, что у большинства действующих лиц твоих романов есть прототипы. Не так сложно было выяснить, кого и для какой роли ты использовала. Зачем? Я не понимаю. Я не знаю наверняка зачем, могу только догадываться. Ленка, дружок, ты очень хорошая дочь, любящая. Что-то в его интонации заставило ее всмотреться в его лицо, и голос ее дрогнул, когда она спросила: «О чем ты?» Василий чуть наклонил голову, и лицо его приобрело такое выражение, что Лена подумала о быке, собирающемся убить Тореадора. «Знаешь, почему Николай Евсеевич напился?» — сказал он. «Потому что твоя мама приезжала к нему в этот день. Она привезла с собой бутылку редкой настойки и уговорила его выпить с ней. Что случилось дальше, не нужно тебе рассказывать». Лена открыла рот, но не издала ни звука. Впрочем, если бы и издала, это бы не остановило Ковригина.